В огне нет брода, в кругу угла, и январю не стать веселым маем. Все пронеслось, осталась лишь зола, а чувства и мечты, что некогда пылали, простившись с прошлым в дальние края. Летит мне незнакомая дорога, и, может быть, я уже не я. Мысль проскользнет вдруг кошкой одинокой. Небо, дай мне силы верить, дай мне силы слышать голос твой в мгле ночной, что зовут судьбой. Жизнь словно призма искривых зеркал, пронзает сердце ядовитым жалом. У всех так называемых начал по сути нет конца и нет начала. Не обещай сегодня ничего и отпусти печальные сомнения. Пусть из простых нечаянных слогов родится в нас иное измерение. Небо, дай мне силы верить, дай мне силы слышать голос твой в мгле ночной, что зовут судьбой.